Но вот окончили пахать, собрали и сожгли останние коряги и корни. Легкий дождик, спрыснув пожогу, прибил пепел и тлен, и настала та святая минута, когда пришлось сеять в землю зерно. И как осуровили, каким внутренним светом наполнились лица, как торжественно насыпали в кать припасенную рожь, как крошили в кать семенным зерном сбереженный пасхальный кулич и ставили свечи, и священник читал молитву, обходя кать с рожью. Это все было с вечера. А на утро, прибыв на пожогу еще по росе, старики Антипа и Тюха, а с ними Яков со Стефаном, молодого боярина созвали из уважения, разувшись и повеся себе пестыри на плечи, пошли, перекрестя лбы и пошептав молитвы по вспаханному полю, одинаковым движением рук разбрасывая сыпучие струи зерна. И следом за ними, мало пождав, двинулись две конные упряжки с деревянными баранами. Одну вел Варфоломей, другую — Петр. И хоть пожога была не близко от дома, но и Кирилл с Марией к Пабедью тоже явились на поле, когда уже земля, разбитая баранами, лежала ровная на большей части бывшей пожоги. Грачи и вороны с криком велись над пашнею, норовя ухватить незабаранованное зерно. И мужики, намахавшись вдосталь, уже заканчивали сев. Потом шли к телегам, и Тюха толковал Стефану как равному, что тот крутовато заносит длань, надобно поположе, тогда ровнее ляжет зерно и не будет огрехов. Варфоломею в самом конце работы тоже дали немного побросать зерна, и он с замиранием сердца, хоть и неумело еще, взмахивал рукой и кидал разлетающуюся в воздухе горсть семян, всею кожею ощущая творение чуда, чудо воссоздания нового бытия из семян предыдущей жизни. Знаете же, не умрет зерно, но прорастет, а упавший на почву добрую даст старицею. Вечная тайна, вечный оборот бытия, все тот же и всегда новый круг воссоздания творимого. Не так ли точный Творец силою вышней любви постоянно творит и обновляет земное бытие? И тогда во всем, что вокруг и окрест нас, его дыхание, его воля и тайна великая. Теперь минувшая пожога уже не гляделась страшную, и прерывистый, царапающий землю ход сохи получил оправдание свое. Творя, воссоздавай, и будешь творить по воле Господней. Вечером все вместе сидели за праздничным столом. Вот и засеяна первая пашня на здешней стороне. Первый корень пущен в землю новой родины. Глава третья. Ладным согласным перебором стучат топоры. Стефан с плотником Наумом и младшим братишкой Варфоломеем рубят новую клеть, торопятся успеть до покоса. Парит. Облака стоят высокими, омертвелыми громадами, не загораживая яростного солнца. Земля клубится и сходит соками. Лист на деревах сверкает и переливается в дрожащем мареве. Окоем весь затянут прозрачную дымкой. Все трое взмокли, давно расстегнули воротники волглых рубах. Волосы мокрыми космами не спадают на разгоряченные, опаленные солнцем лбы. Бревна истекают смолою. Топоры горячи от солнца, не тронь. Чмокает и чмокает свежее дерево. Боярин и мужик молча в раз подхватывают топорами бревно, круто рывком оборачивают, давно выучились понимать друг друга без слов, и тут же с двух концов наперегонки зарубают чашки.